Глава 28. Первое, на что обратила внимание Лина, так это то, как изменилась пещера. Ее по-прежнему заливало разноцветное свечение, только вот того камня, на который она взбиралась в прошлый раз, не было. Его место занимала просторная выемка в полу, наполненная густым туманом. Чем-то она напомнила ванну в доме Люка, не хватало только бабочек, облепляющих стены. Лина даже поискала их глазами. В выемку вела золоченая лестница. Нетрудно было догадаться, кому по ней придется спуститься. К выемке подвел ее Люк. «Мне туда?» — с опаской разглядывала она клубящийся под ногами туман. Такие вещи ее неизменно пугали, потому что даже предположить нельзя, что там скрывается в глубине, поджидает ли опасность. «Сначала мне нужно взять у тебя немного крови», — кивнул Люк и отошел к выступу в стене пещеры, который Лина раньше не заметила. А может, его и не было, и появился он только сейчас. На чем-то типа каменного стола стояли 4 светящиеся высокие колбы. Вернее, светилось то, чем они были наполнены. Розовым, голубым, желтым и зеленоватым. Красиво так. Только вот и они внушали опасения, особенно рядом с чашей, списанной рунами, из которой Люк достал чашечку поменьше, миниатюрную копию большой, и обоюдно острый ножичек, похожий на заточку. Тут уж Лине стало даже немного плохо, когда поняла, для чего должен служить этот ножичек. «Не бойся», — приблизился к ней Люк. «Крови нужно совсем немного. Больно тебе не будет, и рана сразу же затянется». Ответить Лина была просто не в состоянии, чувствуя, как ее колотит внутренняя дрожь, а к горлу подкатывает тошнота. Люк взял ее за руку и перевернул ее ладонью вверх. Ножичек, когда он подносил его, Алина замерла, боясь дышать, засветился ярко-синим, и в его свете кровь, что выступила на ладони, показалась Лине черной. Но боли не было, она даже не почувствовала касания. Лишь удивленно наблюдала, как густые капли стекают в чашу, а из ее ладони продолжает торчать ножичек, что вошел туда довольно глубоко. Как только Люк убрал ножичек, так сразу же остановилась кровь и не осталось даже маленькой царапины. Удивительно. «Теперь тебе нужно спуститься в Юдоль». «Юдоль? Он правда это произнес? Или мозг Лины так перевел слово с его языка?» В ее мире это слово практически не употреблялось, и Лина чудом знала его значение, вычитав из какой-то книги. Если она не ошибается, то означает оно место, где страдают и мучаются. Она в растерянности посмотрела на Люка и подметила следы смятения на его лице, но отступать сейчас было поздно. «Это не продлится долго», — в голосе его звучали извинения. «Я постараюсь сделать все быстро». С каждым шагом, с каждой ступенькой Лину охватывал леденящий холод. Сначала она перестала чувствовать свои ноги, когда они погрузились в туман, потом тело. Когда на поверхности осталась одна голова, она повернулась к Люку, безмолвно спрашивая, что делать дальше. Дыхание вырывалось из груди с легким свистом, словно всю ее сдавливал со всех сторон сразу пресс. Но и этого Лина не чувствовала. «Иди дальше, Юдоль сделает все сама», — велел Люк, и выглядел он при этом напряженным. Лина даже заметила, как побелели костяшки его пальцев, удерживающих чашу. Она сделала шаг в пустоту, и туман подхватил ее, вынося в центр выемки, где она и застыла без движения вертикально. Воздуха внутрь поступало так мало, что перед глазами начали расплываться разноцветные круги. Лина уже с трудом понимала, что с ней происходит, старалась только удержаться в сознании. Люк вернулся к выемке в стене и принялся выливать в большую чашу ее кровь, а потом по очереди содержимое всех колб. После каждой колбы появлялась вспышка такого же цвета, что и содержимое колбы, и по пещере разносилось шипение, в котором Лине чудилась угроза или предупреждение. Последняя вспышка оказалась самой яркой, скрывшей от нее Люка на доли секунды. А потом в воздухе по одной начали разгораться руны, которые Люк складывал в чашу, произнося заклинания. Шипение усилилось, а может, это уже было игрой воображения, подкидывающего галлюцинации. Только с каждой новой руной Лине становилось все хуже. Это была не боль, о которой предупреждал ее Люк. Нет. Ей казалось, что сразу во все стороны из нее потянулись нити, которые вытягивают из нее жилы, и вместе с ними и жизнь. Хотелось закричать, но больше от ужаса. Только вот уста Лины были скованы молчанием, как ни старалась, разлепить их не могла. Слезы отчаяния подступили к самым глазам, но и они не смогли пролиться. Словно кто-то отключил на время проявление малейшей эмоции, чтобы не мешать чистоте эксперимента. Ни разу в жизни ей еще не было так плохо. Изматывающе, одуряюще. Какая-то сила заставляла ее умирать и возрождаться, и так до бесконечности. Сколько времени она находилась в аду, Лина даже примерно не могла бы сказать. В какой-то момент, когда она уже начала думать, что следующего возрождения не наступит, сильные руки подхватили ее и вытащили из ямы. Телу постепенно возвращалась чувствительность в горячих объятиях Люка. Он что-то шептал ей на ухо, покрывая лицо поцелуями, но Лина его не слышала, как ни напрягалась. Она едва удерживалась на ногах. Да и то удерживал ее Люк, а не сама она. «Пойдем отсюда». Эту фразу она расслышала и поняла первой. Люк подхватил ее на руки и вынес из пещеры, но в дом он не пошел, а направился к маленькой беседке. Голова кружилась все меньше, и Лина уже могла отчетливо видеть темный сад, освещаемый редкими фонарями. В беседке Люк опустился на лавку и удобно устроил Лину у себя на коленях. Она обхватила его шею руками и прижалась лицом к груди. Наконец-то к ней возвращались чувства и умения. «Мне было очень плохо», — разлепила она губы и произнесла все еще не без труда. «Я знаю, малышка», — крепче прижала она ее к себе. «Прости, что пришлось пройти через это». Так они и сидели какое-то время. Люк укачивал Лину, как малое дитя, согревая руками и горячим дыханием. Она же размышляла на тему, что теперь знает, что такое юдоль не понаслышке. И дело было не в боли, а в нежелании жить, когда тебе так плохо. Это чувство выматывало и заставляло мечтать о смерти. Оно лишало разума и рождало в голове неясные, но от этого не менее ужасные картины. Оно порабощало, делая тебя жалким и безвольным. «Это было ужасно», — передернула Лину, и она поняла, что пришла в себя окончательно. Даже смогла выпрямиться в руках Люка и посмотреть ему в лицо. Но покидать его колени ей не хотелось. С ним в обнимку было очень приятно. Вот уж не подумала бы, что, пережив такое, можно с легкостью испытать возбуждение, как только станет лучше. Ей даже стало немного стыдно за собственную реакцию, с которой не в силах была бороться. Близость этого мужчины и то, как он на нее смотрел, ее безумно возбуждало. «У тебя получилось?» – спросила она, чтобы хоть что-то спросить, а не сидеть и пялиться на его губы, мечтая о поцелуе. «Получилось», – задумчиво отозвался Люк. И, кажется, мысли их были созвучны, потому что в следующий момент Люк приник к ее губам. «Я знаю, где искать брата», — сказал он, когда смог прервать поцелуй. «И где же?» «Он все продумал и выбрал такое место, где лучше всего можно затеряться», — ответил Люк, укладывая голову Лины удобно у себя на плече. «Это огромный архипелаг, состоящий из островов, разбросанных друг от друга на большое расстояние. Там проживают в основном отшельники, что сознательно отказываются от всех человеческих радостей, ищут успокоение в одиночестве и тишине. Архипелаг так называется – острова отшельников. У меня была мысль, что Корди с Сесилией спрятались именно там, но разыскать, не зная точно, на каком они острове, их там было невозможно. Там нет магии». «Что, совсем?» – удивилась Лина. «Странно было осознавать, что в мире, построенном целиком на законах магии, есть место, где ее нет». «Совсем», — кивнул Люк и на миг прижался губами к ее макушке. Но даже это показалось ей очень интимной лаской, рождающей между ними близость, которой раньше не было. И моментально сердце замерло в радостном предвкушении. Вся магия остается за пределами архипелага, достигая такой концентрации, что скрывает его от всех. Уходя на острова отшельников, человек делает сознательный выбор. «Оттуда можно вернуться?» «Ну, конечно, это же не тюрьма». И частенько человек переосмысливает свою жизнь и возвращается в нормальное общество. Правда, никто не уходит оттуда прежним. Сама атмосфера архипелага влияет на людей. И на твоего брата с женой она повлияет? Думаю, да, хоть и прошло совсем немного времени. Хотелось бы верить, что это им пойдет на пользу. И когда ты за ними отправишься? Лина уже заранее расстраивалась, предвидя ответ Люка. Она понимала, что это дело не требует отлагательств, но как же ей не хотелось расставаться с Люком, тем более сейчас, когда ей так нужна была поддержка, во время лечения, которое затянется не на один день. «Этим займется отец», — удивил ее Люк ответом, и она едва скрыла радость. «Возвращение артефакта в семью — это его дело. Нам нужно было лишь вычислить, где Кор». Оба они молчали какое-то время. В руках Люка было тепло и уютно, на Лину накатывала дрема, и расслабленность этому только способствовала. И она даже себе не признавалась, что не хочет засыпать одна, что мечтает сделать это в объятиях Люка. А он, кажется, мыслями находился где-то далеко. И это можно было понять, проблем на его голову свалилось много. Только вот в части их он был виноват сам, но винить его Лина больше не могла. С того момента, как поняла, что любит этого мужчину, она только и занималась тем, что всепрощением. Эдак она его еще к святым причислит. Эта мысль Лину насмешила, и она не удержалась, тихонько прыснула. «Над чем смеешься?» Тут же среагировал Люк и заглянул ей в глаза. «Значит, не так и далеко он был». «Да так, ни над чем», — ответила Лина, и взгляд ее снова притянули его губы, которые находились так близко, что, сделала она малюсенькое движение, Лина подалась вперед, и Люк понял ее правильно, накрыл ее губы своими. Рука его скользнула по ее телу и остановилась на груди, не сильно сжимая в порыве безотчетной ласки. Губы Люка прошлись короткими поцелуями по скуле, шее и прижались к ключичной впадинке, заставляя Лину невольно задрожать. Она обвела его шею руками, зарываясь пальцами в волосы, пропуская сквозь них шелковистые пряди, гладя его шею и спускаясь на спину. «Хочу тебя», – прошептал он ей в губы, прежде чем приникнуть к ним снова в глубоком поцелуе. «Я тоже хочу тебя», — честно призналась Лина. Она не видела смысла лукавить, потому что желание в ней требовало немедленного удовлетворения. Низ живота стал невероятно тяжелым, а по телу же, напротив, разлилась слабость, рождаемая его близостью. Голову кружил его запах, прикосновение его рук и губ. Она мечтала прижаться к нему обнаженным телом, почувствовать его каждой клеточкой. Люк подхватил ее на руки и понес к дому. Да и она вряд ли бы смогла идти сама. То ли возбуждение так действовало, то ли она еще не отошла от ритуала. Как бы там ни было, но Лина была рада надежным и сильным объятиям. Стояла глубокая ночь, и дом отца Люка еще спал крепким сном, когда они тихо крались по коридорам в комнату Люка, как поняла вскоре Лина. Скорее всего, тут он жил еще до того, как поселился отдельно. На это указывали мелкие детали, чисто мальчишеские, которые, наверное, одинаковы в любом мире. Постеры на стенах, детали чего-то на столе, легкий беспорядок, что царил в комнате. Все это Лина подметила машинально, пока Люк подносил ее к кровати и опускал на шелковистое и прохладное покрывало. Она помогла ему освободить себя от одежды. Какая стеснительность! От нее не осталось и следа, всю ее сожгла страсть, что пылала внутри Лины. Страсть и желание обладать этим мужчиной, одежду с которого она буквально срывала, немало не заботясь о ее целостности. Кажется, она даже расслышала треск, но где-то далеко за пределами сознания. Все повторилось. То, о чем она мечтала долгими ночами, то всепоглощающее удовольствие, которое испытала у кровавого озера. Она возносилась на вершину блаженства и падала с головокружительной высоты в пучину страсти. Лина плавилась в руках Люка и казалась себе послушным воском, из которого он лепил все, что ему хотелось. Она отдавала себя всю без остатка, но и взамен брала столько же, если не больше. Губы припухли от жарких поцелуев, но ей казалось, что их все еще мало, что она готова целоваться еще так долго, как только возможно, пока тело Люка наполняет ее, пока они являются единым целым, дополняя друг друга. Это была волшебная ночь, наполненная любовью. В мыслях Лина не боялась произносить это слово. А как иначе можно назвать те чувства, что они вызывали друг в друге, что испытывали, находясь рядом друг с другом? Она даже примерно не знала, как ко всему происходящему относится Люк, но сама предпочитала сгорать от любви, нежели от просто страсти. И пусть при этом чувствовала себя той самой бабочкой, ничего менять она не хотела. «Не хочешь знать, что именно помогло мне отыскать Кора?» – спросил Люк, когда Лина уже начала задремывать у него на плече. Ох, ну точно же, она совершенно забыла, что исход ритуала напрямую зависел от того, была ли в ней магия Кордия. Она ее не чувствовала, но получается, что та сидела где-то очень глубоко. И что же? Приподнялась она на локти и посмотрела на Люка, борясь с желанием прикоснуться к его лицу. В тебе жило знание о ветре свершений, полученное от Кора. Вот почему мне сразу же показалось, что название это я уже где-то слышала. Но зачем он заставил забыть меня? Потому что исказил информацию и посеял семена сомнения в твоей душе. И как же? Лицо Люка показалось Лене каким-то слишком серьезным в этот момент, и она уже не хотела продолжения беседы, зная, что оно ей не понравится, но колесико уже было запущено. Кор внушил тебе мысль, что без любви невозможно стать обладателем ветра свершений. Тихо отозвался Люк и отвернулся. Именно в этот момент он не захотел на нее смотреть. Почему? Не потому ли, что Лина могла увидеть в его глазах отражение его чувств, которые далеко не так сильны, как ее? Сердце сжало рука боли, но она постаралась не подать виду. А это не так. Артефактом владеет тот, кому передает его последний обладатель. Тогда зачем твоему отцу понадобилось проверять мои чувства к тебе в храме истины? Потому что он так захотел, потому что именно отец ставит любовь на первое место, и именно поэтому он дал нам время, которое уже истекает, не принеся результата. Вернее, он был, но не взаимный. «Давай спать», — соскользнула Лина с плеча Люка и устроилась на своей подушке, всем видом показывая, как сильно она устала. Да и это было недалеко от истины, с той лишь разницей, что теперь она засыпала не во власти радужных видений.